Глава 28. Лара. «Адам!» Завизжала, что есть мочи, срывая голос. Естественно, Адам тотчас не появился, и медведь от моего вопля не испарился и даже не испугался. Может, медведю просто любопытна моя персона? Хотя какое-то любопытство, когда он уже совсем близко, и вроде бы зверье боится людей, а этот какой-то неправильный зверь. «Уходи!» «Немедленно!» — приказала я, стараясь придать голосу властность, но голос сорвался на писклявый фальцет. Медведь остановился, снова принюхался и вдруг страшно заревел. «О, Боже! Вот это и правда! Конец сказки!» Я поползла от медведя прочь, насколько это было возможно в моей ситуации. Нога болела и простреливала в лодыжке от каждого нового движения так резко и сильно, что я просто взяла и горько разревелась. «Адам, где ты?» — пискнула я. Медведь уже стоял рядом, руку протяни, и можно коснуться его страшной морды. И когда я собиралась уже проститься с жизнью и лишиться сознания от дикого страха, но сознание покидать меня никак не желало, вдруг приключилось кое-что еще. Не иначе наверху решили, что приключений на мои вторые 90 недостаточно, и нужно подкинуть еще. Резко, буквально за секунды, налетел сильный и невероятно ледяной порыв ветра, от которого я вмиг продрогла, а следом раздался такой оглушительный грохот, что мне показалось, будто небеса сейчас рухнут на голову. А потом, словно кто-то открыл кран, и на землю обрушился ливень. Агатский медведь даже не подумал убежать, спрятаться от дождя, хоть я на мгновение и обрадовалась грозе и сильному дождю. Но нет, зверь остался рядом со мной, и на каждое мое поползновение убраться от него подальше начинал рычать и подходить ко мне еще ближе. К моей слабой радости он хоть не нападал, может, потому что я не совершала вызывающих и агрессивных действий, а может, он просто чего-то ждал. Чего? Что я от страха кони двину, и тогда он спокойно полакомится мной. Что за бредовые мысли? Не знаю, сколько мы так пробыли. Я по уши в грязи, промокла до нитки и замерзла до онемения. Медведь же просто стоял напротив и периодически крутил огромной головой и принюхивался. Но ему-то что? Шкура толстенная, и никакой ливень с кусачим ветром нипочем. Я тихонько поскуливала и готовилась, уже не знаю к чему, но точно не к долгой и счастливой жизни. Мысленно костерила фею, поминала Адама, на чем свет стоит, которому позарез понадобилось идти в поход. Ругала и себя, что вообще дура, каких свет не видывала. А потом, уже не ожидая ничего хорошего от этой жизни, я услышала голос. Обеспокоенный крик прорвался сквозь раскаты грома и шум ливня. «Лара!» Крик больше походил на рев зверя, но я встрепенулась и едва не зарыдала от радости, но сил хватило только на одно. «Адам!» — выдохнула, стуча зубами. «Лара!» — рыкнул оказавшийся рядом со мной волк. Адам крепко и надежно прижал меня, всю продрогшую, к себе. Его горячее тело стало для меня настоящим спасением. Зарылась лицом в густую шерсть, запустила туда же и пальцы. От тела волка исходило не просто тепло, он был горячим, как печка. Кайф. «Осторожно, тут медведь!» — пробормотала, едва ворочая языком. Волк зарычал так страшно и грозно, когда медведь сделал несколько шагов в нашу сторону, что я сама испугалась. Медведь на рык оборотня угрожающе пригнул голову и тоже зарычал. Потом ударил когтистой лапой по мокрой земле, вскидывая комья грязи, и прорычал со странной интонацией, будто пытался что-то сказать. Адам рыкнул ему в ответ и для меня произнес. «Медведь не хотел тебя напугать, Лара. Он просит прощения». «Что?» Опешила я и даже посмотрела на волчью морду, пытаясь понять, не шутит ли он. «Медведь не хотел меня напугать? Ты что, понимаешь его речь?» «Он — хранитель источника», — пояснил Адам рычащим голосом. «На тебе моя метка, и только она защитила от его агрессии. Он хотел понять, кто мы и насколько опасны для этого места. Я дал ему понять, что эти земли мои, и здесь я хозяин, а ты моя пара». У меня в голове пронеслись сотни нецензурных выражений, но я решила не озвучивать их. «Я лучше промолчу», — сказала в ответ, чувствуя дикую усталость и опустошенность. «Потом обдумаю твои слова, а сейчас я очень замерзла и хочу есть, пить, и еще я сильно подвернула ногу. Надеюсь, это растяжение, а не вывих или перелом. Наверное, мне нужно в воду, чтобы она залечила ногу». Адама дважды просить не пришлось. Несмотря на ветер, ливень, что хлестал колючей и холодной водой, Адам отнес меня к воде. Вода осталась теплой и с удовольствием приняла нас в свои объятия. Адам держал меня на руках, точно маленького ребенка, и прижимал к себе, а я прямо в воде стягивала с себя обувь. Подняла ногу из воды, чтобы осмотреть ее. Она опухла и посинела, но кости не выпирали из-под кожи. Да и нога не находилась в неестественном положении, скорее всего, просто растяжение. Пусть водичка исцелит мою ножку. «Прости, я не должен был оставлять тебя одну. Я не подумал, что хранитель окажется близко и может выйти к тебе. Я не ощутил его запаха и присутствия, и никакой угрозы не уловил». Он печально вздохнул и тронул носом мои мокрые волосы. «Ты знал о хранителе?» — нахмурилась я. «И не сказал мне?» «Я не знал», — произнес Адам. «Он сам только что дал понять, кто он». «Ясно». «Что он еще дал понять? Нам нужно убираться отсюда?» — проговорила недовольным голосом. «Но, если честно, я бы многое отдала за чашку горячего какао, вкусный сочный стейк, сухую одежду и теплую постель». «Хранитель покажет дорогу», — произнес виновато Адам. «Кофе я не добуду, но вот горячий ужин будет». «Оленя для тебя будет много, а вот 4 зайцев должно хватить. И еще тут рядом есть хижина. Как только твоя нога восстановится, я отнесу тебя туда». «Хижина?» — удивилась я. «А о ней тебе тоже хранитель сказал?» «Нет, я ее нашел случайно, когда охотился», — оскалился Адам, точнее, это была волчья улыбка. «Там есть печь». «Значит, умереть сегодня нам не грозит», — хмыкнула я, прижимаясь к Адаму ближе и ощущая, что боль в ноге успокаивается, значит, скоро и вовсе пройдет. Хижину рассмотреть мне не удалось. Ливень стоял непроглядной стеной. Он больно хлестал по телу, обжигал своими ледяными иглами, и вода стремилась просочиться во все участки тела, чтобы вымочить нас насквозь. Я дрожала, хотя от Адама и шло тепло, и мужчина старался как можно теснее прижимать меня к себе и быстро бежать в укрытие, но все равно холод пронизывал и обжигал. Вот уж не думала, что в этом прекрасном месте может разыграться такая недружелюбная стихия. Суровая и даже злая, словно сама природа, прогневалась на нас за то, что мы посмели ступить на эту девственную землю. Медведь следовал за нами безмолвной тенью, и, если честно, рядом с Адамом мне и сам дьявол был не страшен, а Мишка тем более. А еще он хранителем оказался. Спросила у Адама, уж не оборотень ли этот хранитель, на что он только весело улыбнулся и сказал, что нет, просто медведь, но с расширенными обязанностями, которые на него возложила сама природа. Адам. Он открылся мне с другой стороны. Он не только может быть мягким, но граф еще и человек чести. Этот мужчина дважды уже доказал, что меня в беде не бросит, спасет даже ценой собственной жизни. И данный факт меня несказанно радовал. В хижине было темно, сыро, неуютно и тоже очень холодно. Адам обернулся человеком, и без лишних разговоров стянул с меня мокрую одежду, которую бросил прямо на пол, где она растеклась точно противная жижа. Пока я отбивала зубами пульку и дрожала, он быстро из каких-то ящиков достал сухие, грубые, пыльные пледы, но я была им рада как родным. Он уложил меня на какой-то тюфяк и принялся насухо вытирать меня пледом. Растер кожу до красна. Завернул меня точно в кокон в другой плед, шерстяной и очень большой, а потом не поленился и просушил мои волосы. И все это он делал уверенно, экономя движения, глядел на меня с заботой и волнением. Постоянно интересовался, как я себя чувствую, как моя нога. Нога, кстати, прошла, вот абсолютно. Чудесная водичка в источнике. Жаль, что у меня с собой нет ни одной баночки, а то бы взяли в обратную дорогу. Мало ли, какие испытания нас еще ждут впереди. Желудок просил еды и воды. Хотя воды за стенами хижины хоть упейся. А еще меня сильно клонило в сон. Пока Адам разжигал очаг, негромко костеря серые дрова, я пробормотала. «Как же я устала. Сейчас засну». «Поспи, Лара. Я собираюсь разжечь огонь и приготовить зайцев. Еще принесу воды из родника». «Не бойся, Лара. Родник рядом, буквально в 100 шагах от этого убежища. Хранитель останется здесь и будет следить, пока мы здесь, чтобы нас никто не побеспокоил». «Нас могут побеспокоить?» Тут же заволновалась я. «Нет», — хмыкнул он. «Но на всякий случай». Я зевнула, издав горловой звук, и смежила веки. В дреме я попыталась составить планы на завтра, но голова не соображала. Зато я немного согрелась. А когда услышала треск дров, и вовсе обрадовалась. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг я резко дернулась, не понимая, где и что происходит, и тут же ощутила невероятно чудесный аромат жареного мяса. Промычала жадно. Желудок требовательно заурчал, требуя немедленно его насытить. Вытянула руки из пледа, потерла сонные глаза и увидела удивительную картину. Адам, одетый в какие-то непонятные растянутые штаны, мятую серую рубаху и древние ботинки, по которым давно плачет помойка, видимо, нашел там же, где и пледы взял, он снимал с углей 2 вертела с хорошо прожаренным мясом и срезал с него обугленную кожу. Взору открылась светлая сочная мякоть, и у меня во рту мгновенно образовалось море слюны. А еще я увидела мутный кувшин, наполненный до самых краев холодной водой. «Пить!» — произнесла сипло и даже руку протянула, жадно шевеля пальцами в хватательном жесте. Адам тут же дернулся, сию секунду оказался рядом, протягивая мне глиняную кружку с водой. «Держи», — сказал он ласково. Воду выпила до самой последней капли и требовательно прохрипела. «Еще!» Он налил воды, потом еще. И, выпив 3 полных кружки, я почувствовала себя намного лучше. «Сейчас будем есть», — улыбнулся мне Адам. «И, кстати, ливень уже не идет. Моросит мелкий дождь». «Класс», — улыбнулась в ответ. «Зато дороги, поди, развезло так, что мы теперь вовек отсюда не выберемся». «Выберемся», — серьезно сказал Адам. «Верь мне». Наклонила голову и внимательно посмотрела на этого серьезного мужчину. Не просто граф, не избалованный мальчик, как обычно бывает у аристократов, что их отпрыски по обыкновению становятся бесполезными членами общества, проще говоря, паразитами. Этот аристократ, умный и деятельный мужчина, который не только в высшем обществе, как рыба в воде, но и в диких условиях не растерялся и умеет выживать. А еще он самый настоящий оборотень. Чудовищное счастье мне досталось, скажу я вам. Он поймал зайцев, растопил очаг, выпотрошил, ошкурил, сам их приготовил, принес воды, мне не позволил заболеть. Такая трепетная забота вокруг меня одной тревогой и желание, чтобы я верила ему. Эти действия не просто подкупали, но и вызывали в груди щемящее чувство, пушистое и такое ласковое, что я не выдержала, обвела сильную шею руками и впилась в его губы поцелуем. Слов не хватило бы выразить все чувства, охватившие меня в этот миг, зато тело умело показать все правильно. «Я тебе верю», — прошептала прямо в губы и добавила лукаво. «И верю, что ты не позволишь умереть мне от голода».